И все же эта философия не помешала мне вздрогнуть, когда, обернувшись, я увидел и без труда опознал на другой стороне палубы две мрачные фигуры. Я не мог слышать, о чем они оживленно разговаривали, и мне оставалось только внимательно наблюдать за ними, прохаживаясь взад и вперед. Вскоре на палубе появился Дик, и я с облегчением вздохнул. На худой конец сойдет и скептически настроенный наперсник. «Ну, старина!» — воскликнул он, награждая меня шутливым тычком в бок. «Мы пока еще не взлетели на воздух!» «Пока нет», — ответил я. «Но это ничего не доказывает, ведь мы еще можем взлететь». «Вздор, дружище!» — заявил Дик. «Откуда ты это взял? Что за шальная мысль? Я беседовал с одним из твоих мнимых террористов. Судя по разговору, это довольно симпатичный и общительный парень». «Дик, я ничуть не сомневаюсь, что у этих людей имеется адская машина и что мы на волосок от смерти. Я так и вижу, как они подносят к запальному шнуру зажженную спичку». «Ну, если ты уж так уверен, — сказал Дик, почти напуганный моим серьезным тоном, — то тебе следует рассказать капитану о своих подозрениях. — Ты прав, — согласился я. — Так и нужно поступить. Моя идиотская робость помешала мне сделать это раньше. Я убежден, что только это может нас спасти. — Тогда отправляйся сейчас же и расскажи, — потребовал Дик. — Ну, ради бога, не впутывай меня в это дело. — Я переговорю с ним, как только он сойдет с мостика, — обещал я. А пока буду наблюдать за ними, не спуская глаз. «Расскажи мне потом о результатах», — попросил мой друг и, кивнув головой, отправился разыскивать свою соседку по обеденному столу. Оставшись один, я вспомнил об укромном местечке, обнаруженном мной утром. Я вскарабкался на борт, перебрался в спасательную шлюпку и снова улегся в ней. Здесь я мог обдумать план дальнейших действий, а, приподняв голову, в любую минуту мог видеть своих зловещих спутников. Прошел час, а капитан все еще оставался на мостике. Он был всецело поглощен спором с одним из пассажиров, отставным морским офицером, по поводу какого-то сложного вопроса кораблевождения. Со своего наблюдательного пункта я видел красные огоньки на кончиках их сигар. Было так темно, что я с трудом различал фигуры Фленнигана и его сообщника. Они стояли все в тех же позах. На палубе кое-где виднелись пассажиры, но многие уже ушли вниз. Странное спокойствие было разлито кругом. Только голоса вахтенных матросов да поскрипывание штурвала нарушало тишину. Прошло еще полчаса, но капитан, казалось, вообще не собирался спускаться с мостика. Мои нервы были так напряжены, что звук шагов на палубе заставил меня вздрогнуть. Я выглянул из-за борта шлюпки и увидел, что подозрительная пара пересекла палубу и остановилась почти подо мной. Свет из Нактоуза падал на мертвенно-бледное лицо головореза Фленнигана. Я бросил на них всего лишь один взгляд, но все же успел заметить, что столь знакомое мне пальто небрежно висело на руке Мюллера. Со стоном упал я на дно шлюпки. Теперь я уже не сомневался, что моя роковая медлительность будет причиной гибели 200 ни в чем не повинных людей. Мне приходилось читать о том, с какой изощренной жестокостью расправляются заговорщики со шпионами. Я понимал, что люди, ставящие на карту свою жизнь, ни перед чем не остановятся. Мне оставалось только съежиться на дне лодки и, затаив дыхание, прислушиваться к их шепоту. «Вполне подходящее место», — сказал один из них. «Ты прав. Подветренная сторона, конечно, лучше». «Интересно, сработает ли курок?» «Не сомневаюсь». «Мы должны нажать его в 10, не так ли?» «Ровно в 10. У нас еще 8 минут». Наступила пауза. Затем тот же голос произнес. «Они ведь услышат щелканье курка». «Неважно. Все равно уже никто не успеет нам помешать». «То верно, то верно. Как будут волноваться те, кого мы оставили на берегу?» «Вполне понятно. Сколько, по-твоему, пройдет времени, прежде чем они о нас услышат?» «Первое известие они получат не раньше полуночи». «И этим они будут обязаны мне?» «Нет, мне». «Ха-ха-ха! Ну, посмотрим!» Вновь наступила пауза. Ее прервал зловещий шепот Мюллера. «Осталось только 5 минут». Как медленно ползло время. Я мог отсчитывать секунды по ударам своего сердца. «Какую сенсацию это вызовет на берегу!» — произнес голос. «Да, газеты поднимут изрядный шум». Я приподнял голову и снова выглянул через борт шлюпки. Теперь уже не оставалось никакой надежды, помощи ждать было неоткуда. Подниму я тревогу или нет, смерть все равно смотрит мне в глаза. Капитан, наконец, сошел с мостика. Палуба была безлюдной, если не считать 2 мрачных фигур, притаившихся в тени шлюпки. Флэниген держал в руке часы с открытой крышкой. «Осталось 3 минуты», — проговорил он. «Опусти ящик на палубу». «Нет, лучше поставить его на борт». Это был все тот же квадратный ящичек. По долетевшему до меня звуку я понял, что они поставили его около шлюпбалки, почти у меня под головой. Я снова выглянул наружу. Флэниген высыпал что-то из бумажки себе на ладонь. Это было то самое беловатое зернистое вещество, которое я видел утром. Несомненно, детонатор, так как Флэниген насыпал его в ящичек, и, как в прошлый раз, мое внимание привлекли какие-то странные звуки. «Еще 1,5 минуты», — сказал Флэниген. «Кто дернет за бечевку, ты или я?» «Я», — ответил Мюллер. Он стоял на коленях и держал в руке конец бечевки. Флэниген, сложив на груди руки, застыл позади с выражением мрачной решимости на лице. Мои нервы не выдержали. «Остановитесь!» — пронзительно крикнул я, вскакивая на ноги. «Остановитесь, безумные люди!» Они с изумлением отшатнулись. Яркая луна осветила мое бледное лицо, и я не сомневаюсь, что в первое мгновение они приняли меня за призрак. Теперь я испытывал прилив храбрости, так как зашел слишком далеко, а отступать было поздно. «Каин был проклят!» — воскликнул я, хотя убил только 1 человека. «Неужели вы хотите иметь на своей совести кровь 200 людей?» «Он сошел с ума», — заявил Флэниген. «Время истекло. Нажимай, Мюллер». Я спрыгнул на палубу. «Вы не сделаете этого!» — закричал я. «Не суйтесь не в свое дело. Вы не имеете права». «Имею. Вы нарушаете закон человеческий и божеский. Это не ваше дело. Убирайтесь отсюда!» «Ни за что!» — воскликнул я. «Будь он проклят, этот парень!» «На карту поставлено слишком много, и нам не до церемонии. Я придержу его, Мюллер, а ты нажми курок». В следующее мгновение я извивался в геркулесовых объятиях ирландца. Сопротивление было бесполезно. В его руках я чувствовал себя младенцем. Он прижал меня к борту так, что я не мог шевельнуться. «Ну!» — крикнул он. «Действуй, он нам не помешает!» Я чувствовал, что стою на пороге вечности. Полузадушенный бандитом, я все же заметил, как его сообщник подошел к роковому ящику, наклонился над ним и снова ухватился за бечевку. Я прошептал молитву, когда он потянул ее на себя. Послышался резкий щелчок, а вслед за ним какой-то странный скребущий звук. Курок опустился, одна из стенок ящика тотчас отскочила и... Из него выпорхнули 2 сизых почтовых голубя. Остается досказать немного, и тем более, что мне не очень приятно говорить на эту тему. Все это слишком нелепо и позорно. Пожалуй, лучше всего пристойно ретироваться со сцены и уступить место спортивному корреспонденту газеты «Нью-Йорк Геральд». Вот выдержка из статьи, опубликованной в газете вскоре после нашего отплытия из Америки. Новое в голубиных гонках. На прошлой неделе состоялось оригинальное состязание между 2 голубями, один из которых принадлежал Джону Г. Флэнигану из Бостона, а другой — уважаемому гражданину Лоуэлла Иеремии Мюллеру. Оба они уже давно соперничают между собой в выведении улучшенной породы голубей. Местные круги проявили большой интерес к состязанию, и на голубей были сделаны крупные ставки. Старт состоялся на палубе трансатлантического парохода «Спартанец» в день отплытия в 10 часов вечера, когда судно находилось примерно в 100 милях от берега. Победителем признавался голубь, прилетевший домой первым. Спортсменам пришлось соблюдать большую осторожность, поскольку некоторые капитаны относятся с предубеждением к спортивным соревнованиям и не допускают их на борту парохода. Несмотря на небольшое осложнение, возникшее в самый последний момент, птицы были выпущены почти точно в 10 часов. Голубь Мюллера прилетел в Лоуэлл на следующее утро в очень изможденном состоянии, а голубь Флэнигана пропал без вести. Лицам, поставившим на этого голубя, остается удовлетворяться сознанием, что состязание происходило самым честным образом. Голуби находились в специально сконструированной клетке, которая открывалась только при помощи особой пружины. Специальное приспособление исключало всякую возможность умышленного повреждения крыльев у голубей и позволяло кормить птиц через отверстие в крышке ящика. Дальнейшее проведение таких состязаний будет способствовать популяризации голубиного спорта в Америке. Подобные матчи приятно отличаются от тех демонстраций человеческой выносливости, которые так участились за последние годы и носят столь нездоровый характер.